Глава 10. Не знаю, била ли вас когда-нибудь по лицу жена, но удовольствие ниже среднего. Прежде всего, это больно, особенно когда бьет женщина, играющая в теннис по канонам старой школы, яростно сжимая ракетку в одной руке. «Ты козел!» — сказала она. Она не кричала. Крик задохнулся где-то по пути, застряв глубоко в горле. «Стеф!» — пробормотал я. «Какого черта? Иди в дом! Сейчас же!» Она развернулась на каблуках и решительно двинулась в обратном направлении. Я быстро пошел следом, окинув взглядом дорожку, чтобы выяснить, нет ли поблизости кого-нибудь из соседей. Я никого не увидел. Хотя это не значило, что никто из обитателей трех домов, из которых виден наш двор, не стоял в тот момент у окна, превратившегося вдруг в телевизор, по которому транслируют захватывающее новое шоу. Несмотря на потрясение и растерянность, я все-таки нашел секунду на тревожный вопрос, видел ли кто из посторонних эту сцену. Но дело было не только в этом. Я понял, что меня волнует также и другой вопрос. Не подсматривает ли кто за нами? «Иди за мной!» Стеф развернулась ко мне, пока я закрывал входную дверь. За это время я уже успел прийти к выводу, что она, по-видимому, тоже получила от меня анекдот. Я никак не мог вспомнить, был ли ее адрес в том списке, хотя реагирует слишком уж бурно. Стеф не святоша, не помешана на политкорректности, но никакое другое объяснение не лезло в голову. Однако выражение ее лица сводило на нет достоверность моей теории, точнее, надежды. Стеф была в ярости, но в глазах читалось и что-то еще. Взгляд был недостаточно жесткий для одного лишь гнева. В нем угадывалась и мягкость, вызванная обидой. «Милая», — начал я, включив тот голос, каким разговаривал с клиентами, когда сделка накрылась, и необходимо привести мир в порядок. «Объясни мне, что происходит». «Самое печальное», — ответила она, и в ее голосе до сих пор угадывался тот сдержанный рык, который тревожил меня сильнее любого крика. «Что я даже испытываю некоторое облегчение. Совершенно нелепо. Я подумывала, что между вами двумя действительно может что-то быть». То есть я не догадывалась, но подобная возможность приходила мне в голову. «Между кем и кем?» «Слушай, заткнись! Неужели не ясно, что игры кончились? Не оскорбляй меня!» «Стеф», — произнес я, встревоженный тем, как тяжело бьется сердце. «Я вообще не представляю, о чем ты говоришь, честное слово!» Она начала говорить что-то, и вот это уже был настоящий крик. Но слова застревали в горле и наталкивались друг на друга. В итоге жена замотала головой и пошла, направляясь в комнату. Я пошел за ней. Комната, семейная гостиная, если у вас есть семья, совмещена с кухней. Она продолжает пространство, предназначенное для приготовления, поглощения пищи, и выходит окнами на бассейн. Войдя, я увидел, что оба наших ноутбука стоят открытые на угловом диване. Я замер на месте. «Что ты делаешь с моим компьютером?» «То, что ты обещал сделать еще 2 недели назад», — отрезала Стеф, — «и обещал снова 2 дней назад. Копирую фотографии со дня рождения, Хелен. Помнишь?» Я попытался возразить, но понял, что бессмысленно отрицать или напускать на себя оскорбленный вид. Я действительно обещал это сделать. К тому же у нас давным-давно заведено пользоваться компьютерами друг друга, когда это требуется. Почему бы нет? Нам нечего скрывать друг от друга. Однако это все равно походило на вторжение, особенно сегодня. Я наблюдал, как Стеф устремляется к моему ноутбуку и шлепает по клавише. Темный экран заморгал, пробуждаясь к жизни. Стеф пыталась что-то сказать, но слова снова застряли в горле. Тогда она просто махнула на экран рукой. Я перегнулся через спинку дивана и посмотрел. Сначала я не понял, что вижу. Какая-то фотография, но весьма странного вида. Перекошенная, с каким-то разноцветным продолговатым предметом на почти черном фоне, а внизу несколько оранжевых цифр. Потом до меня дошло, и я понял, что смотрю на фотографию, сделанную ночью через окно. Пестрый участок представлял интерьер чего-то дома. Небольшой, размытый серо-голубой прямоугольник, вероятно, был экраном телевизора. Фрагмент кроваво-красного дивана. Он опроверг мою первую робкую догадку, что кто-то фотографировал через наше окно нашу гостиную. У нас диван бледно-голубой. Следующее, что бросалось в глаза, фигура, стоящая справа от окна. Тоже размытая, но теплого телесного цвета, за исключением черного лифчика. Распущенные волосы, спадающие почти до черной горизонтальной черты на спине, были темно-каштанового оттенка. «И что это за ерунда?» «Билл, не надо! Избавь меня от этого!» Я протянул руку и нажал на клавишу. На экране возникла следующая картинка, такая же, но более резкая. Края предметов по-прежнему немного расплывались, заставляя предположить, что фотограф стоял ярдах в 20-30 от окна и пользовался каким-то телеобъективом. Но, в общем, фотография была достаточно четкая, чтобы понять, женщина уже сняла лифчик, и это Карен Уайт. Фотографий было 12. На всех, кроме 4, личность женщины определялась без труда. На остальных она была запечатлена со спины или под неудачным углом, до того, как разделась, и после того, как накинула махровый халат. Вся серия от начала до конца была сделана с какой-то одной точки под окном Карен. Я знал этот дом. Рядом с заливом на северной оконечности Сарасоты, поскольку сам продавал там квартиру несколько лет назад. «Я понятия не имею, как это оказалось у меня в компьютере», — заявил я. «Ага, именно. Ради бога! Насколько же ты свихнулся, что пошел на такое, не говоря уже о вранье?» «Вранье?» — переспросил я с недоумением. «Боже мой, неужели ты не понимаешь, что просто рехнулся?» Она ткнула пальцем в экран, на котором осталась последняя фотография из серии, самая безобидная, где Карен уже выходила из комнаты. Я понял, что Стеф показывает на цифры в углу. 14.09.2011. Но, разумеется, дата. 14 сентября. Вчера. Значит, ложь состоит в том... «Стеф, я должен встретиться с клиентом», — прорычала Стефани, увидев, что до меня дошло. «Стеф, все так здорово. Я получу комиссионные. Нет-нет, детка, Карен там не будет. Ее действительно там не было. Иначе... как бы ты увидел ее через свои паршивые линзы?» «Стеф!» — я заговорил ей в тон, но ничего не мог с собой поделать. Я начинал злиться, явно чувствуя себя оскорбленным. «У меня нет телеобъектива! У меня мыльница за $300! И тебе это известно, ты сама ее покупала!» «Конечно, этот фотоаппарат купила я!» — фыркнула она. «Но кто знает, какие еще прибамбасы ты накупил себе сам. Может, заказал на Амазоне? Это ведь твой любимый интернет-магазин, насколько мне известно». С утра, поломав себе голову над появлением книги, я узнал тот угол, в который меня загнали. Я мог предложить ей обыскать дом, и она решила бы, что я прячу фотоаппарат в каком-то другом месте. Я мог попросить ее просмотреть отчеты по списанию средств с кредитной карты, а она рассмеялась бы мне в лицо и спросила, разве трудно снять пару сотен долларов в банкомате и быстренько съездить в торговый центр Браддентона. И чем больше я буду возводить барьеров, которые она будет опрокидывать, тем крепче станет ее уверенность, что я не просто лгу, а делаю это со злым умыслом, рассчитав все наперед. Чем больше я буду стараться ее переубедить, и чем убедительнее будут мои доводы, тем сильнее будет впечатление, что я все продумал заранее, и ситуация только осложнится. К тому же фотоаппарат все равно здесь не главное. Я высказал эту мысль вслух. Стеф согласилась. Причем весьма охотно. Она согласилась, что настоящая проблема в том, что я рыскал под окнами Карен Уайт, притворяясь, будто отправился на встречу, которая, какой сюрприз, так и не состоялась, и проверить это никак нельзя. Настоящая проблема. И она рада, что до меня наконец дошло в том, что я не просто одержим своей коллегой, но еще и такой извращенец, что фотографирую ее голой вместо того, чтобы завести интрижку, как все нормальные люди. «Угомонись», — сказал я. «Хватит. Я вовсе не одержим, Карен. Что ты вообще несешь?» «Нет? Тогда с чего ты постоянно о ней говоришь?» «Что?» Я невольно реагировал на каждое высказанное ею несправедливое обвинение. «Разумеется, я ее упоминаю. Мы ведь работаем в одной конторе. Я ведь тоже знаю имена всех, с кем ты работаешь в журнале. И знаю даже имена их детей. Карен вовсе не глупа, и ты это знаешь. Я рассказываю о ней только для того, чтобы объяснить, как пытаюсь ее обойти, переиграть, построить свою карьеру». Я шагнул к Стеф. Она шагнула назад, издав такой звук, какой издает открытая банка с содовой. «Даже не думай», — сказала она. «Стеф, послушай, Сегодня кое-что произошло. Электронная почта. Ты отправил ей электронное письмо? Просто послушай. Когда я вернулся, отправив на Амазон эту чёртову книгу, Джанин сидела в конторе и хохотала над анекдотом, который, как она думала, прислал я. Да, ты мне его тоже прислал. Ничего смешного в нём не было. В том-то и дело. Я ничего не посылал. Что? Стеф казалась разозлённой из-за того, что я меняю тему. Я ничего не посылал. Ни тебе, ни Джанин, никому вообще. Это сделал кто-то другой, воспользовавшись моим почтовым ящиком. Именно поэтому я сегодня поздно приехал домой, пока ты не начала придумывать другие причины. Потому я беседовал с компьютерщиком, который работает на недвижимость, и пытался понять, что случилось, как было послано это письмо. Она засопела. «С чего бы мне тебе верить?» Я вытащил телефон. «Его номер — первый в списке исходящих звонков. Позвони ему прямо сейчас, Стеф. Спроси, действительно ли мы с ним сидели за столиком перед кафе-мороженым на Сёркле. Спроси, не ел ли он шоколадный рожок. Или ты думаешь, что я слишком далеко зашёл по стезе греха и способен подговорить первого встречного солгать, чтобы подтвердить своё алиби?» Она ничего не сказала. На её лице отражалась сложная смесь гнева, обиды и отвращения. «Подожди секунду», — сказал я, молясь тому мелкому богу, который помогает риэлторам, вляпавшимся в серьёзные неприятности не по своей вине. Я наклонился над ноутбуком и открыл свою почту. Только что пришло 5 сообщений. Парочка бодрых рекламных рассылок, 2 письма от клиентов и 1 от Кевина. Слава богу. Я открыл письмо. «Читай». Стеф с большой неохотой наклонилась над экраном и прочла письмо. Пару слов о встрече, которую я только что описал, страница сложных инструкций, как вычислить клавиатурного шпиона и введение в шпионаж через Wi-Fi 101. Она не поднимала на меня глаз. «И что это доказывает?» «Кто-то рылся в моем ящике», — пояснил я. «Они заказали книгу на Амазоне от моего имени, а сегодня утром разослали тупой российский анекдот». «Даже если так и было, какое отношение это имеет к тому, что ты фотографировал Карен?» Я сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. На самом деле она права. Никакого. Из-за этих фотографий мы оказались на новой, неизведанной территории, которую пора уже подробно исследовать.